чего только не вытворял Трубецкой. Мало ему то, что по кормлению положено, он и пытал купцов и даже детей из поруб сажать стал, большую долю в их торговлишке стремясь получить, да и дворян калужских всячески обирал и холопил. Как узнали те, что купцы жалятся князю Юрию Васильевичу на князя, то тоже потянулись со своими бедами. Брат великого князя и велел подвесить Трубецкого на дыбу и спросить, не он ли команду тому конюху дал, его придушить подушкой. И 5 минут князь не провисел, как говорить начал. Сняли его и при благочинном протоиерее Сергии настоятели церкви Троицы Живоначальной в Калуге все его признания записали. И про татя этого рассказал, и про татарина Ахметку, и про дворецкого князя Ивана Кубинского, подстрекавшего Трубецкого на воровство сие. Что теперь со всеми этими знаниями делать, Липунов даже подумать боялся. Кто он, нищий почти сотник с южных рубежей из засечной черты, которого судьба ненароком в Москву забросила, и кто князья Трубецкой и Кубинской? Второй так и подумать страшно, боярин. Тем не менее ответ на его невысказанный вопрос ответчика нашел. Им оказался глухой мальчишка, что чудом после посещения Троицы Сергиева монастыря заговорил. Нужно срочно в Москву ехать и взять с собой пару купцов, пару дворян и протоиерея Сергия. И поспешать надо. Уверен, что есть в Калуге люди Кубинского и Шуйских, и они, уже прознав по наш розыск, скачут в Москву, а если и не скачут, то коня запрягают. Опередить не удастся, а вот не дать в Москве ворам подготовиться в наших силах, говорил Юрий Васильевич немного непонятно. Некоторые буквы не так выговаривал, некоторые проглатывал. Липунов бы с ребенком совсем малолетним сравнил, который только учится говорить. Конечно, он и учится говорить. 3 месяца назад бы немец немцем. Но понять князя Углицкого сотник понял, да и привык уже немного к его речи. Когда тот медленно отдельные слова произносил, так и вообще понятно, ну и иногда акцент вроде как проскальзывал, словно ляха или татарина по-русски научили говорить. Так и понятно, он же, ну Юрий Васильевич, не слышит, что говорит, некому подсказать и поправить, показать, как правильно. Речь речью, а мысль правильная, поспешать в Москву надо, не дать успеть ворам подготовиться. Это как сеча. Застать врага врасплох, не дать выстроиться, это уже половина победы. А потом нужно нанести разящий удар в самое слабое место. И этим слабым местом сейчас был князь Кубинский, дворецкий у Ивана Васильевича. Может выслать конца к великому князю? Спросил Тимофей Михайлович у князя Углицкого и сам руками замахал. Не слышит же его отрок. Я напишу. Присутствующий при разговоре Литвин бросился к листку бумаги и стал свинцовым карандашом на нем писать. Нет, высылать гонца не будем. Без Трубецкого и купцов с дворянами в Думу не сунешься. А князь Кубинский уйти сможет. Эх, нам бы в Кремле своего человека, чтобы проследить за Кубинским. Что делать будет, к кому побежит, ежели весточку получит, развел руками Юрий Васильевич. Так есть у меня, зять. Ай, забываю, напиши, Иван Семенович, что есть такой человек. Токма и к нему гонца надо послать, схватился за голову Липунов. Отправь, только наблюдать, прочитав очередную записку, кивнул князь Углицкий, и дай команду быстрее собираться. И вот они уже 2 дня по полностью раскисшей земле двигаются к Москве. Та метель последняя в году, видимо, шла вольготно с полудня на полночь, все засыпают толстым слоем снега, а потом сразу на глазах тучи попрятались за горизонт, и весь этот снег, выскочивший на небо на следующий день, солнце растопило. И дороги, и без того весной труднопроходимые, превратились не в дороги, а в ловушки с жидкой грязью. Если в лесу еще корни деревьев не давали земле расползаться, то, как только дорога выкатывалась в поле, то в одну глубокую лужу превращалась. Бросили они возок. Да, а оказалось, что княжонок-то и не умеет ездить в седле. Ну, да, а что? Понятно, если мальца не учить сидеть в седле, то как он научится? Сразу ноги себе стер, видимо, Юрий Васильевич, но виду не подавал, ходил только раскорякой вечером и стонал потом в избе у старосты в селе, где они остановились. Не так уж и сильно скорость добавилась, отряд у них получился больно разношерстный, были бы с ним одни его вои, так быстрее бы двигались, а тут и купцы, и дворяне местные, и священника 2, и разные у всех лошадки, ничего, доберутся. Событие 26. Я, Юрий ткнул в грудь себе пальцем. Дурацкая привычка то ли от реального князя Углицкого осталась, то ли сам уже приобрел. Глухота давала о себе знать. Он не до конца понимал, донес ли он мысли до собеседника. Не слышал ведь не только других, но и себя. Прошло 2 недели уже после возвращения их отряда в Москву. Шуму было преизрядно. Думцы, как и следовало ожидать, разделились сначала на две фракции. Шуйские с подпевалами горой встали за князя Трубецкого из того просто соображения, что он хоть и сукин сын, и вор, и тать, и но это свой сукин сын. Плюсом понимали ведь, что вчера Андрей Шуйский чистокол, сегодня князья Кубинский и Трубецкой, а завтра и вовсе все шуйские и их приспешники могут далеко на севере в монастырях оказаться, а то и на плахе. И тут надо отдать должное митрополиту Макарию. Его выдвинули на это место вместо низложенного шуйскими митрополита Иосифа. Однако теперь он, как и его предшественник Иосиф, стал выступать против шуйских. Возможно, и бунтом каким могло это противостояние кончиться. Денег и влияния у шуйских могло хватить народ на Москве поднять, воспользовавшись даже незначительным предлогом. Весна. Цинга гуляет по стране. Оспа недавно прокатилась по Первопрестольной. Хлеб опять-таки весной вздорожал. Найдут повод, только спичку поднести, народ вспыхнет. Но не допустил Макарий. Он привел на думу благочинного протоиерея Сергия, настоятеля церкви Троицы Живоначальной в Калуге, и тот, крест целуя, подтвердил все, что купцы и дворяне про дела князя Трубецкого рассказали и про покушение на глухого брата великого князя со слов самого Трубецкого. Иван Васильевич сам отходил плетью Трубецкого и рычал на думцев, требуя на кол вора посадить. Могло все бедой кончиться. Но Макарий дело выправил, отправили Ивана Ивановича Трубецкого и князя Кубинского, лишив деревенек и прочего имущества, в монастырь на Белоозеро. И все. А можно было и того, и другого подвесить на дыбу, да про воровство подробно расспросить. А могли шуйские, решив, что край пришел, и бунт поднять, а то и отравить или еще как убить Ивана Васильевича. Смогли же мать его отравить. А так вроде миром разошлись. Имущество же князей Кубинского и Трубецкого отошло по приговору думы пострадавшей стороне, то есть Юрию. Буря в стакане улеглась, все вроде успокоилось. Иван как раньше пугал москвичей, разъезжая на конях по улицам Москвы с ватагой таких же безбашенных сверстников. Умышленно направляли коней на людей, заставляя тех шарахаться и опрокидывать при этом лавки с товаром. В основной по пожару и носились, где торговцев побольше. К счастью, не весь день великий князь этим занимался, он успевал и книги читать, и с Юрием в шахматы играть, и даже с Пересветовым о будущих реформах в России беседы вести. В один из таких вечеров Иван и спросил Юрия, мол, поставить кого надо на города и села его, а то в запустении пребывают после высылки князя Трубецкого. А Боровому так Кремль за эти 4 месяца надоел, что все мечты были об одном, как бы сбежать в ту же Калугу и избавиться от опеки бояр, митрополита, бабки, да братика сумасбродного. Тут с братом, правда, был затык небольшой. Оказалось, что не врут историки, и Иван на самом деле с башен Кремля щенков сбрасывает, интересно ему, видите ли, разобьется собачонка или нет. Вот про кошек соврали. Ни одной кошки в Кремле Артемий Васильевич не видел. Ворон это да. Сотни и сотни. Все башни, все купола соборов, все крыши домов ими загажены. Вот Юрий и предложил брату не собак с крыш сбрасывать, а стрелять по воронам из арбалетов. И тут оказалось, что и хороших арбалетов нет, и меткость у Ивана Васильевича, а может и у арбалетов, хромает. Ты конкурс испытаний устрой на лучшие арбалеты, лучшего стрелка из него по воронам, предложил Юрий сумасбродному братцу. Тот сначала загорелся этой новой идеей, поджечь этого холерика ярко выраженного ничего не стоило, но уже через несколько дней стал пренебрегать почетной обязанностью испытания новых арбалетов, что ему приносили воеводы. Юрию приходилось настаивать, уговаривать. У него не вороны целью были, а именно арбалеты. Да, постепенно фузии вытесняют луки и арбалеты, но пока есть еще в войсках, и возможно, и вытесняются они потому, что хороших нет, не умеют делать. Железо для плеч ведь специальное нужно, а с металлургией так себе на Руси матушке. Малые домницы и кричное производство, при котором сталь не получить. Но если всех мастеров, что делают самострелы, прошерстить, то возможно и найдется специалист, который делает их хорошо. Открыть ему мастерскую большую в Москве и посоветовать учеников побольше набрать, мол, казна купит столько хороших арбалетов, сколько сможешь изготовить. Дерзай, мастер Микула или Йонас, госзаказ у тебя. Хотел Боровой эту историю проконтролировать и довести до конца, а если он в Калугу уедет, то опять на собачек товарищ Грозный переключится. Пришлось завести умный разговор на эту тему с митрополитом Макарием. Дескать, плохо это, когда черные птицы на кресты и храмы гадят. Озаботься, вникни в вопрос, ваше высокопреосвященство, проконтролирую испытание арбалетов, не дай брату загубить начинание». Макарий тонкими своими бескровными губами пожевал, бороду седую рукой огладил и покивал. «Естественно, с воронами надо бороться». Юрий ему и про сверхзадачу тогда рассказал, отвлечь брата от гадского обращения со щенками и улучшение качества производимых в стране арбалетов, а как следствие и выпускаемой стали. Где-то же берут мастера, что делают приличные арбалеты, пружинную сталь. Одним, значится, ударом не двух даже, а трех зайцев, написал Макарий свинцовым карандашом, что ж, вельми разумно, поспособствую. А Артемий Васильевич, успокоенный обещанием митрополита, выпросил у брата дозволение на лето поселиться в Калуге и стал собираться в дорогу. Событие 27. За город начал рыбак собираться. Удочку взял, чтобы рыбу ловить, взял дождевик, чтобы им укрываться, взял самовар, чтобы чай кипятить, взял он кровать, чтобы спать на кровати, взял он ковер, чтоб на нем загорать. Вот откуда товарищ Успенский знал, что будет именно так. Вещи множились, люди почковались, возы ломились, войско, ну, отрядом это точно уже назвать нельзя было. Пару сотен нахапал липунов, поставленный самим Юрием Васильевичем и в этот раз своей охраной ведать, и при этом получивший карт-бланш набрать 200 хороших воев, вооруженных огнестрелом. Зачем? Ну, лето впереди. Частенько с крымского ханства налетают людоловы, как-то прорвавшись через засечную черту. А еще может победить в Казани прокрымская партия. И раньше по книгам Артемий Васильевич это знал, а теперь и сам убедился, что казанское ханство огромное, это сейчас государство пусть, разделенное пополам. Там есть московская партия и крымская. И то одна побеждает, то другая. Сейчас у власти промосковская и казанцы набеги на русские земли не совершают. Более того, половина войска русского сейчас – это казанские татары. В Казани есть целые кварталы русские, московские, точнее. Там живут купцы и, естественно, воины их охраняющие. Там построены церкви, нужно же всем этим людям где-то молиться. Там есть лекари, обслуживающие русских. Там живут грузчики в порту и даже корабелы. Придет ладья с товаром из Москвы и нужно ей починить, проконопатить. И нужно этим людям домины строить. В общем, сейчас это прорусское дружеское государство. А взятие Казани – это не война с татарами, а война с теми мурзами, которые Крыму задницы лижут. И в этой войне прорусских татар будет больше в войске Ивана Грозного, чем самих русских. А начнется война из-за того, что крымцы одержат победу над московской партией и ограбят купцов, выселят их, даже попов выселят и заодно наедут, и пограбят мурзы купцов своих, что за русских. Словом, хоть Калуга и далековато от засечной черты и в принципе от Казани, но береженного Бог бережет, лучше небольшое войско иметь для защиты ценной тушки младшего Васильевича. Про засечную черту, сейчас, ту про которую все думают, когда это словосочетание произносит, еще не построили. Через несколько лет братик и начнет строить. В настоящее же время есть несколько кусков и самый древний и близкий к Москве проходит как раз через Калугу, в основном по реке Оке. Тут дядя Юрия Васильевича, Семен Иванович, служил на границе, тут и отстоял в одном из набегов Калугу и Москву, значит, с помощью блаженного Лаврентия. В последний день своего пребывания в Калуге, пока отряд собирался в обратную дорогу, Юрий на эту засеку съездил. Интересно же, ну, что можно сказать, как в книгах описано, так и есть все. Вырыт ров, а земля получившаяся накидана примерно двухметровым холмом, и на этот холм вершинами в сторону юга и степей как бы повалены большие деревья. Повалены, интересно, не под корень срублены, а на высоте человеческого роста, это чтобы стрелки из лука или пищали могли за ними хорониться. Подтащить такое невозможно, здоровья не хватит. Так и валили великаны деревья, которые рядом были. В результате конный воин точно не проедет, нужно обходить. А там, где обход, либо река широкая, либо крепость стоит с небольшим гарнизоном. А рядом и большая крепость, и город типа Калуги, Перемышля, Серпухова. Пешему несложно перебраться через засеку, вот только крымчаки пешими не воюют, да и как потом добычу в Крым везти без коней. Можно ли проход в засеке проделать? Ну, только теоретически. Можно запрячь несколько десятков лошадей и попытаться вытащить поваленное дерево, но это же время. Дозоры ездят, в крепостях отряды, обстреляют. Можно испалить. Высохшее дерево хорошо горит, но то же самое. Дозоры этот костер пионерский увидят и отреагируют. Тем не менее, Как-то регулярно крымские татары набеги на Русь совершали, и после взятия Казани практически сразу ответ последовал: вторжение Девлета-Гирея в Русское царство и битва у села Судбище. Если верить летописям, то 60-тысячное войско новый крымский хан привел. Добрался же до Тулы почти, и там даже турки со своей артиллерией приняли участие. Словом, отряд Юрию Васильевичу для бережения выделили немалый, и тут-то и начались сборы на рыбалку. 200 человек и 300 с лишним лошадей кормить надо, и кормить полгода. Обоз все рос и рос, на обозных лошадей и возниц тоже нужен фураж, и кафешек на заправках еще не построили. Глава 10, событие 28, жадность до добра не доводит, вроде и жадность-то так себе, интересно, а у жадности нет уменьшительно-ласкательного аналога, ну, там ключ, ключик, жадность, что такое 200 воев, 2 роты, 1 эскадрон, пока это было в пути воинства, то это количество даже не ощущалось, плетется впереди 2 десятка всадников и хвост, который не видно, и который в принципе не мешает, позади тоже плетется рысью как-нибудь. На улице конец апреля, и травка уже зеленеть начала, дорога высохла почти, но солнце еще ее покрытие в пыль не превратило. Едешь себе, птички на деревьях чирикают, в лесу дорогу лисы с зайцами перебегают. Красота, и верба уже сережками покрылась, лепота. А вот доехали на четвертый день до Калуги и оказалось, что 200 воев в малой крепостце разместить можно, только если людей и лошадей штабелями складывать. С людьми-то ладно, уложится, с лошадьми хуже. Тимофей Михайлович, не стоило столько воев с собой брать, что теперь с ними делать? Боровой смотрел на сутолоку в крепости и на подоле в Калуге и клял себе, что раньше об этом не подумал. Ну да, он историк, а не военный и уж точно не логистик. А Липунов ведь должен был сообразить, что такое войско не только кормить надо, но еще и спать где-то люди должны, где-то лошадей держать, да просто в баню ходить. Сотник что-то сказал брату Михаилу, и тот свинцовым карандашом написал несколько слов на бумаге. Артемий Васильевич прочел и понял, что не он один такой умный, и предки не совсем дураки. Получалось, что весь отряд будет разбит на 3 равные части. Первая стоит в гарнизоне в крепости, вторая отправится вдоль засечной черты на запад, а потом на юг к Перемышлю и обратно после, а третья будет строить дома в посаде для воев. По возвращению второй группы она меняется с первой, а третья продолжает строить. Стройбат, Юрий Васильевич попытался в странный график вникнуть, благо большую часть и так знал, но читать об этом в книгах и столкнуться вот так нос к носу, это разные разности. Стоит начать с того, что эти 200 воев, поместная конница, четверть примерно это дворяне, а остальные их можно так назвать, боевые холопы, послужильцы. То есть дворянин обязан являться в войско по вызову конно, людно и оружно. Понятно, что князь Шуйский, например, может приличное количество боевых холопов содержать, но основная масса этих дворян, что с ним прибыла, привела по 3-4 человека, и это из более-менее богатых липунов набирал. Так и получается, что 150 примерно человек, это если не обычные крестьяне, то и недалеко от них ушли, и для сражений всякий, это плохо, так как и мотивации, и мастерства у них не лишку, да и вооружены посредственно. Пищали и фузи только у дворян, и то не у всех, кое у кого пистоли, а есть и с самострелами, а у боевых холопов сабли старенькие и копья, ну и топоры. У дворян нескольких даже кольчуги не нашлось, имелся панцирь из кожи твердой с несколькими нашитыми железными пластинами. Юрий Васильевич, когда они возвращались ранней весной из Калуги, поделился с сотником мечтою, что ли, сбежать из Кремля и здесь в Калуге обосноваться, попытаться производство стекла наладить, кирпича, извести. Разговор тогда не получился, да и разговором это назвать сложно. Липунов кое-как грамоту разумел, а Юрий его слышать не мог. Так что помечтал тогда Юрий Васильевич вслух немного, и кончилось все на этом. Ну, это так Боровой думал, а оказалось, что Тимофей Михайлович те мысли вслух запомнил и людей набрал в сопровождении князя Углицкого не абы каких, а специально выбирал, чтобы дворяне были позажиточней, а тем задачу поставил, взять с собой максимально, насколько это возможно, таких людей, которые смогут дома построить. Не проще ли здесь народ нанять, казармы рубить? Решил в этом вопросе Боровой разобрался. Ни логистик, ни военный, даже не экономист. Хреновый из него попаданец. После того, как брат Михаил ему ответ написал, Артемий Васильевич понял, что лучше сюда не лезть, не понимает ведь ничего ни в военном деле, ни в экономике этого периода, ни тем более в строительстве. Но главное уразумел. Получалось, что эти вот боевые холопы ему обходятся совершенно бесплатно, а плотников, если нанимать в Калуге, то копейка в день их работа стоит. Копейки 5 лет назад его мать ввела. До этого единой валюты на Руси не существовало. Каждое удельное княжество, как хотело, так и чеканило монету. У всех вес монеты и изображение на аверсе разное. И копейка сейчас это приличные деньги. Артемий Васильевич помнил, что когда через несколько лет Иван Грозный создаст первый стрелецкий полк, то оплата стрельцу будет 33 копейки в месяц, и только значительно позже чуть поднимется до 5 рублей в год. Ну и нет других денег пока на Руси своих, только копейка. Ну, деньга еще, но она меньше копейки. При матушке его Глинской была установлена новая весовая гривна для чеканки монеты, которая стала составлять 600 монет из 1 гривны весом в 204,7 грамм, а это значит, что из одного слитка серебра чеканили 3 рубля, теоретически 100 копеек, рубль, вот только рублей не чеканили. Копейки же чеканилось интересно. Брался кусочек серебра, а копейка была серебряной, и зажимался между губками специальных плоскогубцев или щипцов, штемпелей, которые сами изготавливались кузнечным способом оттиском сматочника, на которых, с одной стороны, тот самый Георгий Победоносец со змеем и копьем, а на другой текст «Великий князь Иван». Потом по верхней губке щипцов ударяли молотком. Вот и вся чеканка. Получалась такая хреново пропечатанная овальная пластинка. Толщина и размеры разные у каждой в зависимости от силы удара. Вес серебряной копейки составлял 0,68 грамм, и он взят был с новгородской деньги. Вес от силы удара не зависел, ведь сначала тянули серебряный пруток, проволоку, который потом рубили на одинаковые кусочки. Вот след от порубки проволоки и есть тот самый неровный край овала. Не могли догадаться, как в Европах сначала заготовку в лист превратить. Бесплатно рабочие будут у Юрия Васильевича потому, что им платит государство. Причем платит вполне приличные деньги. Размер выплат сейчас зависел от земельного оклада и чина и варьируется для всадников по местной кавалерии от 6 до 50 рублей в год. А еще конникам выдавали единовременные пособия, нечасто, где-то раз 5, а то и 7 лет, для закупки вооружения и снаряжения себя и своим послужильцам. Ну, а раз людям уже заплачено, то чего платить дважды, пусть работают. Событие 29. В наполеоновских планах Артемия Васильевича было построить в Калуге первый в России стекольный завод. И тут понятно, начиналось. Варить стекло нужно при довольно серьезных температурах. Выходит, нужен огнеупорный кирпич. Нужна для такого кирпича белая глина, в которой много оксида алюминия. Кроме белой глины понадобится чистый песок, известняк и естественно поташ, так как получить натриевое стекло в России в этом времени практически невозможно. Соду взять негде, и Боровой вообще химиком не был, и как ее получить из поваренной соли не знал. Просто слышал, что такой способ есть. Ну, и слышал про залив Кара-Бога-Гол, но туда сейчас просто не попасть. А вот технологию производства поташного или лесного стекла он изучил и изучил хорошо. Нужно посетителям музея рассказывать. Пришлось проштудировать литературу. Сможет повторить. Еще нужно будет приличное количество древесного угля. Почему стекольные и металлургические предприятия сейчас, в эти времена, где нет угля и железных дорог, часто меняют прописку? Да просто все, чтобы получить килограмм поташа, нужно сжечь тонну дерева, а потом, чтобы сварить стекло, тот же килограмм, еще тонну, а чтобы построить печь, нужны, как говорилось, огнеупорные кирпичи и известь, обожженная, еще 2 тонны, а потом работа со стеклом. При температурах опять нужно выдувать фужеры или огромные цилиндры, из которых делаю оконное стекло. Считай по минимуму, чтобы получить килограмм стеклянных изделий, нужно от 3 до 4 тонн древесины. Извел стекольный завод весь лес в округе и надо ему переезжать на новое место. Возможен вариант сплава леса по реке, но это все далекое будущее. Сейчас нужно было найти белую огнеупорную глину. Из материалов его музея выходило, что те брали ее на реке Гжилка под Москвой. Там, между прочим, есть и кобальтовые руды, те самые, что в будущем пойдут на изготовление синей краски, устойчивой к температурам изготовления фарфора. В принципе, синее стекло тоже неплохо, но это пока тоже будущее. Есть ведь проще вариант, и именно им Боровой и решил воспользоваться. «Тимофей Михайлович, мне нужно в Посад на торг съездить, с гончарами пообщаться, Когда на третий день закончили с размещением войска и отправили назад в Москву обоз, что припасы для них привез, выловил взмыленного сотника Юрий Васильевич. Тот начал отвечать, рот раскрывался, но одумался вовремя и, кивнув головой, пошел распоряжаться. Но пока собирались, погоды решили помешать прогрессорству и выдали чуть ли не вдруг приличный и холодный дождь. Вроде только солнце светило, а тут как по мановению волшебной палочки набежали тучи и дождь. Тронулись на следующее утро. В сопровождении князя Углицкого Липунов выделил десяток самых прилично одетых и на хороших дорогих конях дворян. Все же хоть Юрий Васильевич и всего лишь удельный князь, но как ни крути, брат великого князя. Калуга город небольшой, возможно пару тысяч населения вместе с Подолом или Посадом и двумя селами, что к нему примкнули. Рынок находился в центре Посада, стояли как и на пожаре в Москве столы с навесами в центре, а дальше просто столики, лавки низкие, а то и просто попона или дерюга на землю брошенная. Продукты и вовсе стояли на земле просто в корзинах или мешках. Слышался визг свиней, неурочный заполошный крик петухов, мычание коров и ржание лошадей. Юрий Васильевич естественно не слышал, но представить эту разноголосицу мог, глядя хотя бы на задирающего голову к солнцу черно-красного петуха. А еще на въезде пахло пирогами. Ходили девка, бабы и даже пацаны из сладков продавали пироги и просто булки. Юрий Васильевич не утерпел и попросил брата Михаила купить ему пирожок с капустой. Тесто темное, видимо смесь пшеничной и ржаной муки, но вкусно. Вкус детства. Мать у Артемия Васильевича очень похожие делала. Именно печеные, а не жареные. И словно привлеченная запахом пирогов птица удача решила спикировать на торг Калуги и преподнести Боровому искомое. Добрались они с братом Михаилом и дворянами до гончарных рядов. Да, добрались, слово правильное. Грязь после вчерашнего дождя на торгу приличная, а еще народ, прознав, что на торг сам брат великого князя приехал, так и норовил в ноги броситься. Все на колени бухаются и по этой грязи к нему ползут. Это что надо с народом сделать, чтобы такое ему привить? Хорошо дворяне из его свиты оказались к такому повороту готовы и плетьми стали разгонять коленопреклоненных. Боровой морщился и отворачивался. И ползание на коленях противно, и тем более, избиение этих людей. В Кремле ему просто кланялись, а тут вон и чё. В гончарном ряду на интересную штуковину Юрий Васильевич наткнулся почти сразу. Мужик продавал горшки из ну, белой эту глину назвать сложно, скорее серой глины. Горшки были обожжены и даже раскрашены, что-то типа ромашек нарисовано, цветок с желтой серединой и белыми лепестками. «Сам делаешь», — обратился Юрий Васильевич к продавцу после того, как его служивые подняли с колен. «Чего-то ответил». Монах накорябал на листке свинцовым карандашом. «Вдвоем с братом делают. Покажешь, где глину берешь». Обрадовался Боровой. Мужик взгляд потупил. «Ясно, коммерческая тайна. Событие 30-е. Гончара звали Евдоким, и он был не из Калуги. Приехал он специально на торг, чтобы свою продукцию продать из села Кондырево, что примерно в 50 верстах на север от Калуги. И не на телеге привез гончар свои горшки и прочие миски. На большой лодке они прибыли. Оказалось, что село это, которое принадлежит Кочеву, Коч, Владимировичу Поливанову, обосновалось на реке Шеня, приток Угры, бассейн Оки. По рекам и привезли братья товар. Землицу, где роют глину, они арендуют у сына этого самого Коча Владимировича. Сам-то он стар уже и даже с кровати не встает. Скоро и помрет уже. Село приличное, и оно поделено на два хозяина. Вторым является Михаил Борисович Шерстов, он тоже дворянин. В его землях, в той половине села, что его, этой белой глины нет. Она у реки самой и это земля Поливанова. Всего у Поливанова 180 четей землицы, не включая пойменный луг, где находится яма, в которой Евдоким глину роет. Насколько понимал Артемий Васильевич, сейчас не те времена, землю купить у этого Поливанова нельзя. Она дана ему в пользование великим князем, за то, что тот служит в конном войске и приводит с собой четверых боевых холопов. Юрий Васильевич купил у гончара пару горшков и большую, теми же ромашками, расписанную чашку, можно и супницей назвать. Цветочки эти, оказывается, дочь брата Евдокима Зосимы рисует, и она глухонемая. Ни о чем договариваться с гончаром Боровой не стал, он сам пока не знал, что делать. Глину можно тупо купить у этого кача и привезти на лодках в Калугу, а можно поступить правильней. Тут вокруг Калуги люди живут и лес прилично уже изведенный на засеки, и на дома, и на дрова. Сплавлять его сюда, а зимою. И опять же эта работа, сначала сплавлять, потом вытаскивать из реки, складировать. Труд Мартышкин. Не проще ли построить кирпичный завод в этом самом Кондореве? Леса, по словам Гончара, там хватает. Людей можно привести, а можно и нанимать на лето. Но завод – это корпуса, это печи, это люди. А значит и жилье. Боровой лежал на той самой кровати, на которой его задушить хотели, и думал. Если кирпичный завод строить там в Кондорево, то ведь напрашивается и стекольный завод нужно там же строить. Здесь, в Калуге, обязательно эти два пожароопасные производства подожгут город. А там жилье для рабочих нужно строить с учетом розы ветров. И значит срочно нужно туда отправить человека, просто сидеть на берегу с удочкой и смотреть по флюгеру, откуда ветер дует. И заодно местных чтобы спросил, откуда весной дует, откуда летом, ну и так далее. Главное, конечно, летом. Зимой пожар менее вероятен. И еще кувшины из белой глины Артемия Васильевича намысленно вели. Обычный фарфор он сделать не сможет. Там нужен полевой шпат. И он понятия не имеет, где его взять. Вроде на Кольском полуострове есть. Ага, в 16 веке только оттуда и не хватало возить. А вот для костяного фарфора полевой шпат, кажется, не нужен. Нужна вот эта вот белая глина, костная зола и песок. И гончар есть под рукой, почему не попробовать? Да, он не знает пропорций. Ну, провести десяток экспериментов и найти, а потом уже более точный оптимальный состав методом проб и ошибок вычислить. Вот только нельзя забывать про татар. Они точно пойдут через эти места на Москву и не раз. Крепость строить. Да они Москву с ее 70 тысячами населения могут взять. Не зря же Грозный бросит город и сбежит. А малую деревянную крепость су 60-тысячное войско Давлетгирия с пушками турецкими и янычарами возьмет и не заметит даже. Так 60 ли? По некоторым данным 120 тысяч. 60 это Артемий Васильевич взял из соображений, что в исторических документах количество врагов нужно всегда на 2 делить. И что делать? Поход Давлетгирия это 1571 год, и пойдет именно через Перемышль. Вот здесь пройдет, и по расчетам историков с учетом того, что Москва полностью сгорит, погибнет при этом набеге более 100 тысяч человек и около 60 тысяч татар угонит с собой в Полон. Есть 18 лет. Строить там заводы или не строить, вот в чем вопрос. Плюсом к строительству заводов здесь еще один, ему же хороший мелкий песок нужен. Так вот Боровой знал, где его Полно в Калужской области. Студентом он ездил на раскопки в Козельск. Это не так далеко от Перемышля. И вот в воскресенье одно они группой поехали на разрекламированный местными отличный пляж. Недалеко от Козельска в деревне или селе Березичи на берегу реки Жиздра оказалось действительно райское местечко. И пляж лучше, чем в Турции. Ослепительно белый песок. Жиздра впадает в Оку, и возить песок на барже можно все лето. От Калуги недалече. Так где завод строить? Глава 11. Событие 31. Кондорево. Все же там решил строить заводы Юрий Васильевич. При этом брат Михаил ему подкинул случайно, можно сказать, замечательную мысль. Не впрямую рубанул правду матку, а именно подсказал. Написал, что можно к строительству домов и казарм в селе местных привлечь, а можно все село мне отписать. Вслух задал вопрос монаху Боровой, но ответа ему не надо было. Дошло до него, что нужно просто написать брату, чтобы он выдал Качу Владимировичу Поливанову и Михаилу Борисовичу Шерстову новые деревеньки, пусть даже из числа его Юрия наследства, пусть даже с большим количеством земли и крестьян, чем сейчас у них, а это село ему отпишут. Не откладывая дело в долгий ящик, он дал указание брату Михаилу отписать такое письмо Ивану. Мог бы и сам, и даже хотел сначала сам написать, но дело важное, а с грамотностью у Борового пока так себе. Читать написанное другими с использованием гораздо большего числа букв, чем в привычном для него алфавите, он, еще работая над кандидатской диссертацией, научился и даже писать мог, пусть, наверное, где-то и не те буквы вставлял. В алфавите сейчас две буквы и две F, две Z, три O, но вот формулировать на этом языке было сложно. Потому, попросил монаха, уж он-то со своим церковным образованием грамотно челобитную великому князю напишет. Второе письмо более пространное Юрий надиктовал Пересвятову. Идею начать печатать книги, со всеми событиями, что произошли с ним за последний месяц, Боровой не забыл. В Кракове было несколько типографий, и там ученики у тех немцев явно остались, а может там вообще сейчас куча целая типографий, чего бы одному и не перебраться в Россию. Юрий просил написать письма своим университетским друзьям Ивана Семеновича, пусть пройдутся по типографиям или, если они закрылись,